сильно подорвана мирным трактатом, подписанным великим визирем. Заклинаю вас, милорд, сделайте для меня все, что для вас возможно, и верьте, что на всю жизнь я сохраню чувство признательности ко всему английскому народу. Здесь расходы большие, а я не имею денежных средств. Монтегю судил меня, сколько ему было возможно, своими деньгами. Прилагаю в доказательство одно из его писем. Если б я могла достать взаймы небольшую сумму в 7000 червонцев, я могла бы представить в обеспечение графства Оберштейн в Лотарингии, которое герцог Шлезвиг-Гольштейнский, князь и граф Лимбургский, получил от дома Линанш. Войдите в мое положение, господин министр. Ваше доброе сердце не позволит вам отказать мне в бумагах, с которыми я везде была бы безопасна. Вот что вы можете сделать, нисколько себя не компрометируя. Снабдите меня паспортом на имя госпожи Вальмот или на имя другой ганноверской подданной. Я знаю по-немецки, немножко по-английски. Следовательно, могу убедить всех в тождестве с названным лицом. Напишите в Вену к находящемуся там министру вашего двора, чтобы он доставил мне средства отправиться в Константинополь. Я сама хотела была отправиться для свидания с вами в Неаполь, но боюсь, что это не понравится вашему превосходительству. В Риме много англичан. Напишите к одному из них, которому бы можно было доверить тайну. Через него я буду ожидать ваших добрых советов. Если б я могла поскорее отсюда уехать, то еще до исхода зимы приехала бы в Константинополь, то есть прежде, чем войска могут выступить в поход. В настоящую минуту участь моя зависит от вашего превосходительства. Сделаю все, что вы мне посоветуете, и на всю жизнь останусь с искренним чувством уважения». Гамильтон, получив это письмо, под которым было подписано «Принцесса Елизавета», тут только увидел, кому оказал услугу выдачи паспорта в Рим. Опасаясь, чтобы это не скомпрометировало его, как в глазах собственного правительства, находившегося с императрицей Екатериной в добрых отношениях, так и в глазах графа Алексея Орлова, с которым сам он был в коротких сношениях, английский резидент решился поправить ошибку. Он отправил подлинное письмо принцессы в Ливорно, к тамошнему английскому консулу сэру Джону Дику, о дружбе которого с Орловым мы уже говорили. Сэр Джон припроводил письмо в Пизу. Таким образом, граф Орлов, еще более 3 месяцев напрасно отыскивавший следы самозванки, узнал об ее местопребывании. С этой вестью он и прискакал в Пизу. На другой день после этого Орлов получил от сэра Дика письмо самозванки на имя Гамильтона и тотчас же послал в Рим своего генеральс-адъютанта Христеника, чтобы он постарался втереться к принцессе Елизавете в доверенность и привести ее в Пизу. Вот что доносил об этом граф Орлов императрице 5-16 января 1775 года. «Всемилостивейшая государыня! По запечатании всех моих донесений вашему императорскому величеству получил я известие от посланного мною офицера для разведывания о самозванке, что оное больше не находится в Рагузах, и многие обстоятельства уверили его, что оное поехало вместе с князем Радзивиллом в Венецию, и он, немало не мешкая, поехал за ними вслед, но по приезде его в Венецию нашел только одного Радзивилла, а она туда и не приезжала. Об нем розно говорят. Одни, будто он намерен ехать во Францию, а другие уверяют, что он возвращается в Отечество. А об ней он и офицер разведал, что она поехала в Неаполь. А на другой день оного известия получил я из Неаполя письмо от английского министра Гамильтона, что там одна женщина была, которая просила у него паспорта для проезда в Рим, что он для услуги ее и сделал. А из Рима получил он от нее письмо, где она себя принцессой называет. Я ж все оные письма в оригинале, как мною получены, на рассмотрение вашему императорскому величеству, при всем посылаю. А от меня нарочный того же дня послан в Рим, штата моего генеральс-адъютант Иван Христенек, чтоб об ней в точности наведаться и стараться познакомиться с нею. при том, чтобы он обещал, что она во всем может